«Вот что вам нужно знать о Сове», — рассказывал ему сержант Дюшарм. «Через несколько месяцев после Октябрьского кризиса, а если быть точным, 13 июля 1973 года, в половине четвертого ночи жителей Вестмаунта разбудил громкий взрыв. Бомбу бросили рядом с домом некоего Джозефа П. Фельштейна, основателя сети супермаркетов Фельштейн. На всей улице вылетели стекла. Террориста отвезли в больницу, в хирургическое отделение. Сначала казалось, что он не выживет, но монреальская медицина творит чудеса. Ему своротила челюсть, оторвало несколько пальцев и выбило левый глаз. Но он остался жив. К сожалению, он никому не сказал, как его зовут. Однако монреальская полиция вскоре это выяснила. Машина, на которой приехал террорист, была прокатная, и в конце концов они вышли на капрала Робера Сове из объединенного антитеррористического отряда. Помните, Лошадников прижала комиссия Кибла? Комиссия Кибла была создана в 1977 году по инициативе партии Квебека для расследования действий полиции провинции Квебек в ходе Октябрьского кризиса 1970 года. Мы сожгли амбар, где члены ФОК собирались на свои сходки. Мы устраивали налеты на конторы Рене Левеско, чтобы изъять списки адресов, по которым они рассылали почту. Мы незаконно прослушивали телефонные переговоры. «Вы очень нехорошо себя вели», — порицала нас комиссия Кибла. «Я помню», — ответил кардинал. «Это несколько месяцев было в новостях каждый вечер». «Все случилось из-за капрала Робера Сове. Если бы не он, в нашей стране до сих пор отвечала бы за безопасность конная полиция, а канадская служба безопасности и разведки никогда бы не возникла». Несколько недель Сове молчал. Монреальские полицейские навесили на него все мыслимые обвинения, но он все равно отказывался сотрудничать со следствием. Судье такое его поведение не понравилось. Сове признали виновным по всем пунктам и дали ему 12 лет. 12 лет за то, что он сам покалечился при взрыве бомбы и за то, что взрывом выбило несколько окон. Тут у Сове прорезался голос. 12 лет, возгласил он. 12 лет, а ведь никто, кроме меня, при взрыве не пострадал. Когда я служил в антитеррористическом отряде, я делал кое-что похуже. Да, кое-что гораздо хуже. И началось. Это было как снежный ком. В конце концов, после всех слушаний и комиссий, создали канадскую разведслужбу. Многие хорошие люди потеряли работу. Например, Алан Масгрейв. Отец Малькольма Масгрейва, уточнила Делорм. Алана выгнали. Он и раньше пил, а тут стал пить еще больше и через полгода застрелился. Меня это потрясло. «Господи», — сказал кардинал, — «неудивительно, что Малькольм Масгрейв терпеть не может разведслужбу. Есть много причин быть ими недовольным, но это вполне убедительное». «Я все-таки не понимаю», — признался кардинал, — «зачем Сове хотел взорвать этого владельца магазинов?» «Никто не знает. Этот сукин сын ведь отказался помогать следствию. Считают, что он подрядился выполнить работенку для мафии. Семейство Катрони контролировало конкурирующую сеть продовольственных магазинов, и вот они решили таким образом послать предупреждение сопернику. А Сове был, так сказать, посланцем».